Глава 13. Что вообще происходит? Какого хрена? Как все это превратилось в пир на весь мир? Я тебе так скажу, дорогуша. Путь к сердцу мужчины лежит не только через желудок. Порой хватит и одного фактора, что завоюет его с головой. Арин сидела напротив целого десятка подруг Роксаны, что уже успела перепить от радости. «Ну-ну-ну-ну, притормози. То, что в тебе село как сотня простых людей, не означает, что ты познала мир». Рядом с моей пьяненькой заместительницей по обороне находились те самые красавицы, что первыми перешли под мое командование. Сама же виновница спора, блаженно улыбаясь, любовалась мной, игнорируя все вокруг. Дошла до кондиции. «Ах, живучесть бы тебе прокачать!» «И тем более мужчин! Много ли ты любви и ласки видела, пока носилась по подземельям?» Колка заметила еще одна стражница, адепт храма любви. «Гляди-ка! Она еще сомневается в наших познаниях по соблазнению!» Девочки распалялись, сами по себе выдумывая то, о чем и речи не шло. «Звучит как вызов», — улыбнулась еще одна рассветшая в новом мире красотка. «Ну и тебе на поле боя не ровня, но по части любви и соблазнения оставим с носом. Укажи на любого, и он пойдет перед нашими чарами». Свела все к соревнованию брюнетка с шикарной фигурой и манящим взгляд вырезом декольте. «Еще бы! С таким-то размером! Да тут половина мужиков скоро с косоглазием останется!» Хорошо еще мы не успели одичать настолько, чтобы животные инстинкты на подобных попойках брали вверх, и все скатывалось в банальность массового перепихона. А это, стоит отметить, практиковалось. Где-то чаще, где-то реже. Но люди в своем социальном развитии все больше скатывались во времена древнего мира. Но вернемся к нашим красоткам. Арин, засранка, тыкнула пальцем в меня. Глазам тут же пришлось искать, на чем бы еще не сосредоточиться, дабы гормоны не взяли вверх. Эти чертовки знали об искусстве обольщения, если не все, то очень многое. Взгляд упал на шумную толпу, что сидела на побережье и следила за третьим раундом соревнований. Аракхи и Клякса доказывали друг другу крутость в поединке. Но поединке непростом. Они уже сожрали на скорость по тонну рыбы, и я боялся, что такими темпами у нас случится продовольственный кризис. «Давай! Давай! Давай!» Тотализатор расцвел на пустом месте. Большая часть ставила на фаворита, местного чемпиона проглота, Кляксу. В прошлом раунде он установил рекорд, ловким движением щупалец вкинув в бездонную глотку 143 рыбины за минуту. Правда, для этого ему пришлось принять свою аморфную форму с разинутой на метр пастью. Каждая рыбина весила не меньше 2 кило, и общий счет в серии стал 1-1. Просто самоуверенный злой дух дал в первом споре промах, недооценив моего прожорливого летающего друга. Тот, раскрывая пасть и цепляя пару десятков рыбин за раз, трамбовал их в пузо, что уже знатно выпирало. Такими темпами и взлететь не факт, что сможет. Ведь если птиц проиграет, я сильно сомневаюсь, что он сумеет признать поражение и не потребует нового раунда сражений. Взгляд мазнул в сторону города, где эльфы устроили турнир по армрестлингу. Сами они такого занятия не знали, но нашлись культуристы из нашего мира, что продемонстрировали простую и легкую для понимания спортивную дисциплину. И вот сейчас, в полуфинале, эти две большие, накачанные... полусферы. Или они натуральные? «Мария, отойдите в сторону на 3 шага. Ваша грудь мешает следить за соревнованиями. Правее. Еще правее. Еще 1 шаг в сторону». «Но тогда я кажусь за навесом». «Идеально. И вообще, найдите себе другое развлечение. Вы все обнаглевшие красавицы. Пытаетесь соблазнить меня, когда вокруг целый потоп от мужиков, что слюни пускают. Вот не сдержатся, схватят, унесут в пещеру, да на шкуру кинут». «А может, нам того и надо? Работа, работа, работа! Война и работа! Что нам, стресс скинуть нельзя?» Бесстыдно поглаживая по неприличным местам подругу, благо пока еще одетую, воспротивилась рыжая развратница. «Я вас понял. Крюк, у нас тут угроза страшная. Возьми 10 бойцов и устрани ее». «Разрешите использовать пещеру отеля Radisson Gold?» «Да пофиг мне!» — махнул рукой, покосившись на книгу магии. Новое заклинание само себя не выучит. Хорошо, что оно далеко не первое. Осталось только понять концепцию. Системный язык и все эти завихрения текста я уже щелкаю, как орешки. Моя команда стала спусковым крючком для уставших и подвыпивших. Все, кроме идейных бойцов, воинов клана бутылки и стакана, начали уходить к закату. Бойцы тоже продержались недолго, ведь у кого-то нашлись жены, а у кого-то дошло до кондиции нестояния. Последних уволакивали в город уже штрафники. Штрафники. Отдельная категория болтосов, что совершили проступки, которые не повлекли за собой нарушение контрактов, кое щедро выписывал для Альянса Клякса. Так бывает, когда не слушаешь командира, ленишься или спихиваешь свою работу на другого. А тот другой сам завален делами выше крыши. И вот подводишь итоги, и всплывает косяк. Разбираешься и понимаешь. Этот, накосячивший, весь день пахал как лошадь, а тот, кто отдал распоряжение, уже с обеда булки мял, да в носу ковырялся. Вот и отрабатывают. Воровство под запретом. И страшное наказание ждет того, кто решит обчистить карманы ужравшегося в зюзю. Поэтому чешут ногами землю, волоча непослушные тела по домам. Арен поднесла ко мне тяжело вздыхающую и не сводящую с меня влюбленного взгляда Роксану. «Что с этой выпивохой делать будем?» — резонно спросила мечница. «Я просто напомню, что это ты ее споила», — улыбнулся красавица и погладил по голове свою заместительницу из Варикейна. «Но кто виноват, что у нее такие проблемы с живучестью? Я вот ни в одном глазу». «Так у нее еще и сопротивление ядом было, как и у меня. Алкоголь у нас что?» «И все же, в город отнести?» «Просто дождемся Маверика или Кляксе вручу, когда он наиграется». «Роксана явно не будет в восторге. Принц есть, примчался на белом коне, каркающем. Опасность очередную устранил, пир закатил, а ее продинамил». «Жизнь, знаешь ли, штука не слишком справедливая. Что-то не спешит морской правитель появляться. Ладно, час еще есть». Я посмотрел на побережье, у которого мы специально сели, дабы вытащить на переговоры Просейдноса. И рыбы неплохо наловили, используя магию для оглушения косяков. Я достал из закромов снаряжение Арен и пару артефактов, в том числе выкупленную на аукционе легендарную серьгу и прочие ништяки. Маска, трансформирующийся кинжал и множество других полезных штук. «Какая красота!» — посмотрела она на маску и примерила. Маска и ее владелица окутались красным сиянием. Через мгновение фигурка мечницы воспылала огнем, покрывая пламенем еще и оружие. «О, весьма интересно!» Ее голос звучал, словно призыв к битве. Величественный, громогласный, властный и завораживающий. Маска исчезла, испаряясь, как и моя. «Не понял, это же артефакт был, легендарный, и там свойства...» Смутился я от непонимания. Откуда-то в артефакте появилось значительное количество божественной силы, которая развеялась и пропала сразу, как Арен сняла его. Девушка подошла и поцеловала меня, прошептав на ушко слова благодарности от себя и своей покровительницы. «Лишь в руках ее последователей откроются тайные смыслы и истинные возможности маски», — прошептала она. «Прямо как и с моей. Я убрал со стола и захлопнул магическую книгу, а по сути учебник заклинания «Воздушный карман», и положил ее в сумку». «Ах, снова меня курьером заставили поработать. Ох уж эти боги. Но, признаюсь, она хорошо скрывала силу. Я ощущал мощь, но принимал ее за вшитые в артефакт возможности. О божественном присутствии и не подумал». «Не переживай, так или иначе, наши боги состоят в одном клубе и играют за одну команду». Я все раздумывал, стоит ли рассказать соратникам про оставшийся мне год, и решил не спешить. «Ген же идет. Отряд в 50 бойцов из сотни прикрытия, что остались в том поселке, прозванном нами Рубилово, приближался к месту вечеринки». «О, мы таки успели к концу этого славного праздника жизни!» — обрадовался Генджи, отправляя подчиненных за столы. Каждый, предварительно вымыв руки, с аппетитом набросился на еду. Минимум, что эти потные грязные мужики могли сделать, вернувшись с поля боя. «Извиняйте, гонца не отправили. Просто не было смысла. Поток нежити почти закончился. Послали разведку на дальние подступы, и они, не доходя до Рубилова, всех выкашивают и неплохо прокачиваются. Вызвались в ближайшие сутки подежурить». «Ясно. Маверик тогда чего не вернулся?» «Должен прийти. Заканчивает устанавливать поврежденные валы вместе с отдохнувшими магами и тоже двигается в город. Наган останется на посту за главного». «Ну и славно. Нам многое предстоит обсудить. Так как Маверик не вернулся, торжественное право занести домой пьяную и готовую на всякие глупости красотку досталось Арин». «Но почему я?» «Потому что я пойду сферы влияния менять. Как закончу, вернусь в город. Завтра вечером мне улетать в Лахор. Там планируются еще одни переговоры». «И когда ты все успеваешь? Ты спишь вообще?» «Раз в пару суток. Сегодня вот планировал поспать после переговоров». «Хм...» Загадочно хмыкнула Арин и с кривой усмешкой взвалила на плечо Роксану. «Юбку поправь! Задралась!» — крикнул я им в напутствие, на что мечница принялась развлекаться, сперва похлопав мою заместительницу по филейной части, а затем и вовсе уйдя в невидимость. Любопытная картинка, конечно, открылась моему взору. Оглянувшись, понял, что не только моему. «А ну жрать всем!» — рявкнул бойцам, а негодницу припугнул лозой, что вылезла и стремительно вцепилась ей в невидимую ногу, параллельно пуская ростки по внутренней стороне бедра. Поковырял тарелку с жареной рыбой и взглянул на радостного Кляксу и жутко разочарованного Аракхи, который сейчас надулся и сидел, бухтя и каркая. Встав из-за стола, я отправился в сторону моря, по дороге встретившись взглядом с нахохлившимся птицем и подсказав ему рецепт победы. Тот тут же воспрял духом и взлетел, шустро взносившись туда-сюда и сбрасывая килограммы. Попутно, кстати, активно переваривалась рыба, освобождая место в забитом желудке. Вот балбесы! Клякса же после эволюции стал просто крупнее, сильнее, живучее. Ничего сверхудивительного я в нем не заметил. Разве что в его арсенале добавилась дистанционная атака. Научился швырять мячики из тьмы, что наносят урон темной стихией. Говорит, мол, встал вопрос, в какую сторону развиваться, и он решил стать главным героем этого мира. Самым сильным, самым живучим, самым-самым. Были еще варианты с ментальным воздействием, подчинением сознания и небольшим развитием в сторону магии, но дух не стал изменять своим привычкам и, пожалуй, правильно сделал. Разве что вариации с ментальной магией мне бы были полезнее в определенных условиях. Впрочем, я бы побоялся оставлять такого монстра в новом мире через год. Так что дух все сделал правильно. Мои ноги коснулись воды, и я зашагал в морскую пучину. Оказавшись по грудь, прикрыл глаза, прогоняя в памяти многочисленные схемы активации заклинания, а также распределяя ману по телу. Медленно и аккуратно. Она, словно недотрога, первый раз всегда боится и готова убежать, вспыхнуть, рассеяться вокруг. Нежнее, осторожнее. Сначала к пальцу и от него в воду. Мое тело стало проводником маны, что превращалось в шар из воздуха, расширяющийся до заданного заклинанием предела и фиксирующийся. В этот раз все получилось с первого раза. Ощущал себя космонавтом, прибывшим на Луну. Вода выталкивала пузырь вверх, на поверхность, а я весом тела и лад тащил его вниз. Собственно, поэтому и удавалось медленно опускаться на дно. Но для всплытия будет достаточно просто скинуть большую часть тяжелых вещей в пространственный артефакт, в мешок с Урта. Так, уведомление уберу с глаз долой. Вы успешно освоили заклинание «Воздушный карман». «Воздушный карман» — заклинание, создающее вокруг мага сферу, наполненную устойчивой атмосферой и химическим составом воздуха. Стоимость активации — 100 единиц маны. Поддержание химического состава — 5 единиц маны в минуту. Поддержание устойчивой атмосферы — 5 единиц маны в минуту. Открыл мешок с Урта. Книга исчезла. Все, засчитали за выпускной экзамен. Жаль, я бы эту книгу еще паре людей вручил. «Дайвинг — дело опасное, но сколько сокровищ должно скрываться на дне морском?» «Мой легендарный лагерь мне тоже сегодня вернули. Но с каким трудом я сохранил самообладание? Бочка с пивом пуста. Кругом хаос и мусор. Запасы ресурсов для путешествий почти на нуле. Изверги! Никому больше не отдам мою прелесть. В бутылке будут сидеть, ей-богу. Друг у друга на шее. Пока хотя бы пиво не вернут». Пузырь ушел на дно, и я вместе с ним. Чтобы проломить заклинание, хватит и одного удара. Это я узнал не из лога системы, а из учебника. Так что его, на всякий случай, требовалось укрепить. И у меня имелись для этого подходящие заклинания, А вот маны не хватало. Многочисленные и сложносоставные заклинания требуют очень много энергии. Заклинание «Магический щит» в комбинации с укреплением тьмы позволяли скомбинировать и изменить коэффициент поглощения урона у щита. Прочнее — значит лучше. Правда, и риск аннигиляции магического щита при таких наглых манипуляциях с ним многократно повышался. Но я не первый раз магичу. Всего один щит из четырех бабахнул. Под водой это не слишком зацепило остальные три щита, успешно раскинутых вокруг сферы. А ведь для полноценного закрытия сферы воздушного кармана мне требовалось именно четыре усиленных заклинания защиты. Но маны на новый уже не нашлось. Пришлось брать взаймы из меньшего кристалла маны. Ничего страшного. Практика и внимательность уменьшат вероятность подобных инцидентов в будущем. А можно еще не кочевряжиться и использовать системное меню. И то, что оно не так эффективно, как если вручную совмещать магические плетения, не всегда и важно. В конце концов, иногда максимальная эффективность попросту не нужна. Вот сейчас я вынужден зависнуть в одном месте, как раз перед большим подводным обрывом, и заново накладывать магический щит поверх воздушного кармана. Надеюсь, подводное давление не разрушит мой щит. Воздушному карману-то плевать на эту разницу. Но щит поверх него... Тут бы совместить по-хорошему. Связь темных искусств просто напрашивается. Но не уверен, что маны хватит. Закончил размышлять я, наблюдая за проплывающей мимо медузой. Ладно, оставим все это для следующих тренировок. Сейчас вполне хватит того, что сделано. Шаг вперед, и я во власти родной тьмы в подводном царстве. О, а вот и первые стражи Сларпы. Улыбнулся я, не имея возможности нормально остановиться. Удивленно тыкали в меня перепончатыми пальцами синерожие. «А я предупреждал, что сам приду, в случае чего!» Зловеще оскалился, активируя маску. Только после этого наблюдатели развернулись и, все сильнее ускоряясь, отправились прочь во тьму подводных просторов.